Глава шестая. Сегодня должен быть наш Новый год, а у нас с Кирой четвертый день отдыха. Хотя можно сказать, что отдых у Киры, а у меня постоянное нервное напряжение. Особенно сегодняшнее утро, так это вообще было прелестно. Пока я была в душе, моя дочь исчезла из номера. Сказать, что я испытала шок, это ничего не сказать. Паника накрыла так, что чуть сознание не потеряла, стоя на ресепшене и пытаясь добиться, чтобы посмотрели камеры видеонаблюдения. А когда ко мне подбежала Кира и с визгом сказала, что папа договорился покатать нас сегодня на слонах, я не выдержала. Первое мое желание было врезать Руслану, а после и Киру отчитать. Но, увидев замешательство в глазах дочери, я расплакалась и ушла в номер. Сил нет ни на что. Я уже не хочу отдыхать. Хочу домой, к подругам. Хотя я ведь обещала Алле и Любе, что привезу им подарков из стая. Но судя по тому, что я как идиотка должна бегать и искать собственного ребенка по гостинице, подарков накуплю я целую гору. — Мам, ну прости, — хнычет Кира. Только я вот не горю желанием разговаривать, так как не могу нагрубить дочери. А она ведь не поймет, за что я на нее ругаюсь. Хотя... Кира, скажи, чем ты думала, когда ушла с отцом из номера, не предупредив меня? Спрашиваю, останавливаюсь посреди нашей комнаты. Я думала, мы успеем вернуться, пока ты выйдешь из душа, отвечает Кира. «Замечательно!» — скреплю зубами. «А папа твой чем думал, Кира? Ты себе даже представить не можешь, что я испытала, пока искала тебя по гостинице. Был ребенок и исчез. Что я должна чувствовать, по-твоему? Или быть благодарна твоему папе за такой сюрприз?» «Мам, мы же не хотели!» «Кира, ты меня даже не поняла сейчас!» Перебиваю я дочь, тяжело вздыхая. «Если ты хочешь провести этот отдых с папой, пожалуйста!» Выдаю я и сама удивляюсь своей интонации. Грубо, но я устала. «Я помогу тебе перебраться в номер к папе!» «Мам!» У Киры начинает дрожать губа, а я теперь чувствую себя еще и самой отвратительной матерью. Разворачиваюсь и ухожу на балкон. Да что же это такое? Я так хотела отдохнуть, а в итоге... Слышу, как в дверь номера стучат. Вижу, как Кира поднимается и с опущенной головой идет к двери. А у меня, вероятно, начался откат, так как мне стало совершенно все равно на то, кто там пришел. «Мам!» Слышу взволнованный голос дочери, а развернувшись к ней, ловлю очередной приступ шока и непонимания. «Если я скажу тебе, что я ни при чем, ты же мне все равно не поверишь?» Пожимая плечами, говорит мне Руслан, который стоит передо мной с пеной в волосах, в гостиничном халате и с чемоданом. «Ты что, издеваешься?» Шиплю я, желая, чтобы он сейчас же провалился сквозь землю. «В моем номере прорвало трубу, и теперь он залит», — объясняет Руслан. «На ресепшене сказали, что свободных номеров нет, а в турагентстве не смогли предложить ни одного варианта, так как нет свободных номеров в ближайших гостиницах». «И ты что, собираешься жить с нами в одном номере?» Вскрикиваю я, пытаюсь успокоиться, но теперь мне спокойствия нет совершенно. «Мама, мы не можем папу оставить за дверью!» — вставляет Кира, но голос ее звучит слишком нервно. «Ты не можешь!» — отвечаю дочери зло, но быстро себя осекаю. «Ух!» Отворачиваюсь от них, закрываю лицо руками, пытаюсь просчитать до 10 и обратно, но даже на этом не могу сосредоточиться. «Да за что же мне это?» Стою в номере моих девочек и сдерживаю себя, чтобы не начать насвистывать от радости. Хотя час назад я чуть не разнес ресепшн. Из-за того, что на меня со всех сторон хлынула вода, когда я был в ванной. С каждым новым словом администратора, а после и турагента, я готов был взвыть. Но когда мимо меня прошел один из работников гостиницы и спросил, почему я не могу пожить пока в номере своей жены и дочери, я даже опешил от такого предложения. Стоя возле нервно переминающейся Киры и смотря на то, как подрагивают плечи Лары, теперь я был благодарен этому человеку. Как бы ни была зла на меня Лара, не выгонит же она меня в одном халате, я надеюсь. — Пап! — тихо зовет меня Кира, дергая за рукав халата. — Тебе бы переодеться! — Да, дочь, конечно. — отвечаю Кире, обнимая ее одной рукой. — Лара, я воспользуюсь душем? — спрашиваю я. — Да иди ты, Рысев! Шипит она, даже не разворачиваясь, но останавливает себя. Я бы сказал, что мне жаль, но нет, мне ни хрена не жаль. «Куда хочешь, иди», — добавляет она тише, и я вижу, как она опускает руки на перила и сжимает их. «Прости, родная, но я не могу позволить тебе ошиваться в отпуске рядом с каким-то докторишкой». «Идем, пап». Тихо тянет меня Кира в сторону другой комнаты. «Давай я сам, дочь». Останавливаю я Киру. «Номера у нас похожи, так что я прекрасно знаю, где здесь душ». «Я просто хочу побыть в другой комнате», — отвечает мне Кира, поглядывая в сторону Лары. «Не нужно мне было идти с тобой после завтрака. Мама сильно испугалась». А ты говорил, что мы успеем. Согласен. Киваю на упрек Киры. Но зато мы приготовили классную прогулку. Чувствую, эту прогулку мама нам еще долго будет вспоминать. Тяжело вздыхает дочь. Кирюш, давай ты не будешь расстраиваться, хорошо? Обнимаю дочку и глажу ее по голове. Что же так сложно-то с этими девочками? «Может, не нужно было тебе ехать с нами, пап?» Еле слышно выговаривает Кира мне в грудь, а мне становится больно от слов дочери. «Мама не отдыхает, ходит постоянно напряженная, что дома, что здесь, никакой разницы. А ведь мы с ней планировали гулять и на экскурсии ездить». Кира все это выговаривает мне. И я действительно начинаю чувствовать себя тем еще козлом. Снова. Но уж нет. Я не согласен. Видел я, как на Лару смотрят у бассейна и на пляже. Местных обитателей даже не останавливает, что рядом с ней дочь. Они Лару уже трахают во всех мыслимых и немыслимых позах. А еще этот Максим. Мудак. Откуда он взялся? И это именно тот... Кто в магазине тогда спрашивал о трусиках Лары? Я его голос хорошо запомнил. Издержки профессии. Сегодня Новый год, так что мы его отметим, родная, как и планировали, весело и на слонах. Пытаюсь развеселить приунывшую Киру. Она всегда была зависима от настроения Лары. Так было с рождения, но сейчас это становится еще заметнее. Нет, папа. Тяжело вздыхает Кира. «Мы хотели Новый год встретить с мамой в прибрежном кафе и есть морепродукты, которые так нравятся маме». «Ну, давай». Меня останавливает стук в дверь. Разворачиваюсь в сторону звука и замечаю, что Лара проходит мимо и идет открывать. «Здравствуй, Ларочка!» Доносится голос этого докторишки Максима. А я уже начинаю стирать эмаль на зубах. Как же он меня бесит. Я тут решил, что будет очень приятно встретить Новый год в кругу соотечественников. Что? Хорошая идея, Макс, — слишком бодро говорит Лара. Только мои планы немного изменились. Предлагаю тебе отметить Новый год вместе, пока Кира с ее папой будут развлекаться на слонах. «Даже так?» Слышу наигранный голос этого Макса. «Я же знаю, что ему нужно от Лары. Знаю, но не могу этого позволить. Да, я мудак. Да, я предатель. И, может, она меня никогда не простит. Но я не могу без них. Не могу позволить, чтобы к моей жене прикасались другие мужики. Хватит. Провтыкал уже. Благо, у меня хорошие знакомые есть везде. И этого смертника оперативно перевели куда подальше, объяснив, что видеть его здесь не должны никогда». «Мама!» — пищит Кира срывающимся голосом, прижимаясь ко мне. «О, ты не одна!» — удивленно выдает Максим и замечает меня. «О, да! Я бы потер рука об руку, но обнимаю свою королеву. Представляю, какой вид сейчас представляет наша компания. Я в халате, мокрый. Кира обнимает меня, и злая Лара». Лара...» Максим обращается к Ларе, которая даже не оборачивается к нам, хотя я вижу, как она напряжена. «Я думал, ты здесь одна». «Была», — спокойно отвечает Лара. «Но у Руслана Ильича прорвало воду в номере, и его временно переселили к нам в номер». «Хорошо», — тянет задумчиво Максим. «А то я уже подумал, что опоздал». «Опоздал», — отвечаю я вместо Лары. «Мы сегодня идем в прибрежное кафе есть морепродукты и встречать Новый год. Можешь присоединиться к нам, если тебе так хочется». Я даже отсюда слышу, как Лара старается медленно выдохнуть. «Прости, милая, но я больше не отступлю. Слишком много я дал тебе свободы».